Я села в постели. Я была все той же Агнессой, что и накануне. Мой взгляд все время обращался к общей двери, которая так и не открылась, которая могла бы бесшумно распахнуться в темноте, пропустив юношу в пижаме. И все-таки это он меня разбудил. Прощаясь со мной на ночь, Норман сказал: «Позавтракаем в 7:30, хорошо? Значит, нужно встать не позже 7». Я и заснула, удержав в памяти эту цифру. И когда к концу ночи стрелка моих часиков, которые я положила у изголовья постели, дошла до этой цифры, я покорно открыла глаза. С Норманом я увиделась только внизу, в холле. В его присутствии я почувствовала вдруг такое смущение, что сама удивилась. Под его взглядом я покраснела до ушей. От чего, в сущности? От того, что впервые проспала, отделенная от этого юноша расстоянием всего в несколько метров, или от того, что он отнесся ко мне слишком уважительно? Снова потянулась дорога. Форд снова катил вперед сквозь утро. Мы не разговаривали. Или, вернее, и я, и он, мы оба вели молчаливый разговор сами с собой. И вдруг спокойным тоном, словно продолжая начатую беседу, Норман прервал свои неслышные мне мысли и произнес: «Понимаете ли, вы слишком отличны от всех прочих. Вы, Эгнис, вы Шигел, и даже больше. Я особенно ценю в вас не то, что вы прибыли к нам из старой Европы, а то, что ваш ум устроен иначе, чем у девушек из университета Беркли. А их-то я достаточно хорошо знаю. Понятно, я сам пользовался их податливостью. Впрочем, не так уж часто. Не так уж это меня интересует. Возможно, я тоже принадлежу к иной породе, чем мои товарищи. Я не способен уважать этих девиц, которые отдаются молодым людям, лишь бы их партнер им нравился, и воображают, что благодаря этой маленькой оговорке они отличаются от проституток. А, по-моему, они как раз проститутки и есть. Должно быть, это во мне говорит кровь моей бабки, моей расы. Я рассуждаю не по-современному, и многие меня высмеивают, но я уверен, что вы поймете, почему я все это вам говорю». Я ничего не ответила. Я была взволнована до такой степени, что потеряла дар речи, потеряла даже способность молчать и заставила себя взглянуть на Нормана. Он не ответил мне взглядом, не обернулся ко мне. Дорога требовала всего его внимания. Он вел машину, и над рулем четко вырисовывался его звериный, его нежный профиль. Помню, что именно в эту самую минуту я подумала: с моей стороны будет безумием принадлежать ему, но если я не буду ему принадлежать, я себе этого никогда не прощу. Наша жизнь в горах наладилась не сразу. Прежде чем приступить к работам на берегу озера, надо было договориться с местными предпринимателями. Пребывание в Сан-Бернардино, расположенном в долине, облегчало эти предварительные переговоры, а прекрасная погода позволяла легко преодолевать расстояние между городом и будущим поселком. Их разделяла крутая дорога протяжением в 40 миль. Патрон Нормана должен был приехать из Сан-Франциско только через месяц. Он отдал нам на время дом, который снял в Хайленде на окраине города. Дом был очень миленький, немножко старомодный, зато в хорошем колониальном стиле. Уступая тому, что Норман именовал моей французской манией, я назвала этот домик фронтоном, потому что на главном фасаде имелся каменный треугольник, который поддерживали 4 гладкие деревянные колонны. Архитектор с женой и детьми намеревался провести здесь конец лета и осень, а нам предстояло переехать на Биг-Бер и жить на стройке. Аристократию этой долины составляли владельцы плантаций. Местное общество сложилось лишь в период спада золотой лихорадки,